Конференция в Брюгге, 1931 год. Письмо господину Тюльпинку. Дорогой собрат, госпожа Дево Валипо мне сообщила письмо ваше от 25 марта. От всего сердца благодарю вас за инициативу конференции в Брюгге. Физически, к сожалению, не могу присутствовать, так как в это время буду находиться за горными цепями Гималаев. Ваша благородная идея собрать международную конференцию в Брюгге для утверждения нашего пакта мира меня глубоко трогает. Драгоценно видеть светлую инициативу в области культуры на защиту сокровищ человеческого гения. Конечно, героическая Бельгия, так же, как и доблестная Франция, имеют в этом вопросе глубокие исторические основания. Герои Бельгии свидетельствовали разрушение своих бесценных соборов, исторических зданий, книгохранилищ и других памятников искусства, которые ничем не могут быть восстановлены. И не только во время войны подобные человеческие заблуждения могут проявляться. Каждое восстание и внутренняя враждебность окружают памятники культуры теми же опасностями, так же тяжкими, как и во время войны. Именно теперь человечество всеми силами духа должно заняться охраной этих творческих сокровищ. Если знамя Красного Креста не всегда доставляло полную безопасность, то все же оно ввело в сознание человеческое огромный стимул человеколюбия. То же и знамя, нами предложенное для охраны культурных сокровищ. Если оно и не всегда спасет драгоценные памятники, то все же оно постоянно напомнит о нашей ответственности и необходимости забот о сокровищах человеческого гения. Это знамя внесет в сознание еще один стимул – стимул культуры, стимул уважения ко всему, что создает эволюцию человечества. Мы, собиратели, имевшие много дела с музеями, мы знаем голгоф и бесчисленных творений искусства и науки. Никто не дерзнет сказать, что желание сохранить сокровище творчества может быть излишне или ненужно. Нет. Каждое углубление этого сознания приносит новые культурные возможности. Так наше предложение откроет возможность просмотреть и каталогировать истинные сокровища и поставить их под защиту всего человечества не только во время войны, но, усиленно подчеркиваю, и во время так называемого мира. Драгоценно наблюдать, сколько исключительных симпатий вызвало наше предложение во всех концах мира. Вы будете рады узнать, что не только правительство и отдельные представители культуры, но и многомиллионные общественные организации вдохновились нашей идеей. На собрании 24 марта в Нью-Йорке, посвященном нашему пакту, госпожа Спорборг, представительница женских федераций штата Нью-Йорка, поручилась именем Федерации поддерживать наше знамя. А в этих федерациях более 400 тысяч членов. Кроме того, пришло постановление о подобной же поддержке от организации с 3 миллионами членов. Так идея охранения культуры поддерживается общественным мнением. Кто же дерзнет противодействовать эмблеме дружественного союза и охранению культуры? Отрицание культуры всегда останется самым позорным знаком. Истинные работники культуры во всех областях ее не будут отрицателями, ибо по природе своей они строители. Без творения нет и жизни. Конечно, говоря это, я только выражаю мысли, которые объединяют нас на пространстве всего мира. Приветствую и вашу благородную инициативу, и сочувствие господина министра Дестре и маркиза Отдач. Выражаю те же лучшие чувства всем сочленам, которые объединяются в строительных мирных устремлениях. Покуда мы действуем на защиту блага, прекрасного и культуры, мы непобедимы в нашем энтузиазме. Не случайно конференция собирается в Брюгге. Ваш город, этот живописный памятник старины, сущностью своей уже молит о культуре. Знамениты колокола Брюгге, которые вдохновляли меня во время посещения вашей прекрасной сокровищницы. Пусть эти колокола будут колоколами победы конференции «Знамени мира». Всегда вспоминаю, что музыка ко вступлению посвященной мне оперы «Принцесса Мален» построена на благостной гармонии колоколов древнего Брюгге. Во имя мира всего мира, во имя культуры и светоносной творческой мощи, во имя подвига и облагораживания человечества, я шлю мой сердечный привет вам, дорогой собрат, всем членам конференции и героическому народу Бельгии. Гималаи, 24 апреля 1931 год.